«Если я забуду прошлое, разве оно не перестанет существовать?» Сакра продолжал идти вперед, посмеиваясь. «Твоя область слишком высока, ты забываешь прошлое и думаешь, что оно поддельное, но я отчетливо его помню. Не волнуйся, я не буду впутывать в это царство Будды. Изучив твою технику, я уйду вместе с полностью вымазанной в дерьме головой». Другой монах на правой стороне тропинки поднял голову и спросил: «А как насчет сына Циня? Я бродил во сне и смотрел, как он растет. Я знаю, каким работящим ему пришлось стать, чтобы суметь вырваться из-под печати графа Земли. Он ведь не был в состоянии совершенствоваться, и сейчас, ставя его в такое положение, ты доставляешь ему много опасностей. Старший брат, я люблю рисковать», — произнеся, Сакра спросил: «У тебя есть план получше, как сохранить традиции буддизма?» Монах, стоявший перед ним, поднял голову: «Нет, дорога впереди была прямой и бесконечной, между тем по обоим сторонам на протяжении всего пути стояли монахи с метлами в руках. Их было так много, что казалось, им нет числа. Все монахи имели разные лица, не было ни одного лица, которое бы повторялось». Сакра бесстрашно шагнул вперед и сказал: «Неважно, хочешь ли ты сражаться или нет, даже если ты воспринимаешь все четыре элемента, как мирскую суету, другие люди все равно захотят избавиться от тебя. Они не только захотят избавиться от твоих учеников, твоих достижений, твоей жизни и традиций, они будут следовать за тобой по пятам, чтобы ты никогда больше не появился. Почему же ты не сражаешься? Старший брат, ты можешь остаться здесь в своих мечтах, но я не могу. Ответь мне прямо сейчас, ты поделишься своей техникой или нет?» Голос Сакры был оглушительным, но он не вышел за грани монастыря, отразившись только в его стенах. Послышались слабые вздохи. Монахи, стоявшие друг напротив друга у тропинки, постепенно начали исчезать один за другим. «Хорошо», — улыбнулся Сакра. «После того, как я передам тебе технику, задумайся о том, чтобы покинуть царство Будды и не погибнуть здесь понапрасну». Сакра был серьезен и, сложив ладони вместе, поклонился. «Спасибо, старший брат», — раздался голос Будды Брахмы. «Что касается сына Циня, ты должен отплатить ему. Ради тебя он подверг себя очень большой опасности. Теперь вся ответственность на твоих плечах. Я в долгу перед твоим учением», — сказал Будда Сакра и на мгновение заколебался. «Могу я спросить у старшего брата, насколько велика эта ответственность?» «Больше, чем ты можешь себе представить». За стенами обветшалого монастыря третий глаз на лбу Циньму был полуоткрыт. Вместе с ним божественные сокровища путей Бога и дьявола очень странно гармонировали и постепенно объединялись воедино. Раньше ему приходилось использовать божественные сокровища только с одной стороны. Если бы он использовал божественные сокровища пути Бога, ему пришлось бы закрыть божественные сокровища пути дьявола, и наоборот. А если бы он попытался использовать божественные сокровища обоих путей вместе, природы Бога и дьявола столкнулись бы, не способные объединиться. Было много типов жизненной ци. Существовали жизненности Бога, дьявола, демона, дракона, феникса, Будды и Дао, и, если их разделить на составляющие, то получилось бы еще больше жизненностей. Например, четыре великих духовных тела вечного мира также можно разделить на четыре большие категории, каждая из которых тоже разделяется на различные малые части. Жизненности Бога и дьявола были двумя противоположными категориями, они не могли существовать рядом друг с другом. Когда ци с атрибутом Бога встречала ци с атрибута дьявола, они стирали друг друга. И теперь, когда Циньму открыл этот глаз, ему действительно удалось объединить пути Бога и дьявола в одно целое. Находящиеся подле монастыря Будды что-то бормотали себе под нос. Внезапно Будда Ямараджа с улыбкой произнес: «Сын Будды Цзянькун, мы не станем за это сражаться». Цзянькун был на мгновение ошеломлен, но затем смиренно поклонился. «Я понял указ Будды», — сказав это, он отступил. Будда Сагара Наджара тоже отозвал своих учеников: «Сегодня мы не будем сражаться». Будды других небес тоже призвали своих учеников и выразили намерение не сражаться. «Четыре элемента – это мирская суета, а не борьба. Оставим его в покое, пусть другие сражаются». Несмотря на то, что многие сыновья Будд были сбиты с толку, они все же прислушались и вернулись на стороны своих Будд. Будды призывали только учеников царства Будды. Многочисленные сыновья Будды, которые остались стоять, являлись молодыми талантами райских небес. Среди толпы были также ученики, принятые Буддами райских небес. Они все агрессивно подались вперед, готовые в любой момент вступить в бой. Король Дхармы Молунь с улыбкой высказал: «Многие старшие братья великодушны, но ведь это истинное писание Будды Брахмы императорского трона, как мы можем упустить такую возможность? Если не мы воспользуемся этим шансом, им воспользуются другие, разве нет? А ведь он прав», — с улыбкой сказал один из будд. Еще несколько будд вмешались: «Два старших брата правы, мы не можем так просто отдать это непонятно кому». Молунь усмехнулся: «Наследный принц Юэгуан, твои раны в порядке?» Он использовал дхарму для лечения Юэгуана, поэтому его раны более-менее зажили, а взгляд, прикованный к Циньму, пылал боевым духом. Мирянин Цинь атаковал из-под тишка, ученик хочет снова сразиться с ним. Молунь с улыбкой сказал: «Уже было сказано, что жизнь и смерть будут игнорироваться, если ты продолжишь думать только о победе и поражении, а не о борьбе за жизнь и смерть, я боюсь, что ты снова окажешься в невыгодном положении». Юэгуан был поражен. Молунь посмотрел на других сыновей Будды: «Вы все преемники Будды должны думать только о жизни и смерти, а не о победе и поражении, вы не должны обращать особого внимания на спор о дхарме. Наследный принц Юэгуан, наследный принц Моцзе, принцесса Полун, наследный принц Фуюнь, вам понятно?» Упомянутые им люди являлись наследными принцами и принцессами буддийских стран, построенных райскими небесами в царстве Будды. Если смотреть в общем и целом, большая часть местных стран уже находилась под властью райских небес. Между тем эти несколько наследных принцев и принцесс считались выдающимися среди молодого поколения. Они не только совершенствовались вместе с Буддами, время от времени они даже входили в райские небеса, совершенствуя там еще более глубокие высшие искусства. Все кивнули в знак согласия. Наследный принц Жигуан с улыбкой сказал: «Способности старшего брата Юэгуана не слабее моих, он однозначно добьется успеха всего за одно движение, я просто подожду здесь и посмотрю, как покатится голова противника». Юэгуан шагнул вперед, и позади него появилась луна, состоящая из сияющей ци меча. Озарив все вокруг и утопил в своем свете небо, она выглядела со стороны очень мощно. Даже на небесах царства Будды такие изысканные техники и навыки меча были редкостью, не говоря уже о нижней границе. Юэгуан посмотрел на Циньму мерцающим взглядом: «Ты тайком напал на меня и чуть не лишил жизни, теперь, когда я готов, я покорю дьявола». Позади его головы яркая луна напоминала колесо, а сияющая ци меча, внезапно бросившаяся на врага, огромный сияющий столб. Между тем лунное гало, тоже состоящее из сияющей ци меча, пульсируя, распространилось по округе, изменяя свое направление прямо в воздухе. Оно пыталось отрезать для Циньму путь к отступлению. Юэгуан без сомнений владел особым, не знающим границ навыком меча. С лунным гало, затопляющим небо, и сияющей ци меча, танцующей в облаках, он выглядел намного более изящнее и гармоничнее по сравнению с навыками меча заходящего солнца Юэгуанчуя и Юэгуанчуяня. Циньму открыл все три глаза и вытянул палец. Его пилюля меча задрожала и, гудя, из нее вырвался толстый мечевидный столб. Идеальная форма спирального меча. 8000 мечей летели вместе, вращаясь вокруг друг друга. Несмотря на то, что мечи исполняли одно и то же движение, стиль каждого был разным. Мечевидный столб имел около метра толщины и 500 метров длины. Лунный свет, заполнивший небо, был полностью сокрушен. «Ты действительно думаешь, что я, не используя всей своей силы, не смогу забить тебя до смерти?» Проговорив, Циньму сделал шаг вперед и исполнил технику трех эликсиров тела тирана. 8 голосов древнего дракона издали 8 необычных звуков, между тем он, сложив пальцы в форме меча, произвел резкий колющий выпад, заставляя мечевидный столб пронзить луну позади головы Юэгуана. Под давлением 8000 кружащихся мечей, яркая луна разлетелась на куски. Столб надавил на тело принца и разрезал его на кусочки. Монах Мин Синь подпрыгнул от неожиданности и откинул голову назад. Владыка культа Цинь снова убил. Как же все плохо, я действительно не понимаю, зачем Жулай захотел отправить именно его, я не могу быть посредником в такого рода инциденте. Циньму осмотрелся, скользнув взглядом по нескольким сотням сыновей Будды. Он поднял руки, чтобы схватить пулю меча, и безразлично произнес: «Если кто-то спровоцирует меня, мне трудно остановить себя, злые мысли не покидают мое сердце, и я хочу убивать. Друзья Дао, вы можете собраться вместе, чтобы подавить дьявола в моем сердце, тем самым обретая заслуги и обогащая свое сердце добродетелью. Глава 621. Ни одного меча в царстве Будды. Несколько сотен сыновей Будды почувствовали, как их сердца замерли от взгляда его трех глаз. Раздались всевозможные голоса Будды, с которыми они открыли свои божественные сокровища и с громкими взрывами высвободили свои ауры. Это произошло из-за того, что они все как один ощутили на себе убийственное намерение взгляда Циньму и подумали, что оно направлено именно на них. Оказавшись под взором Циньму, монахи невольно высвободили свои ауры и начали вести себя довольно нервно, демонстрируя всю силу своих семей. Но также это подарило Циньму шанс увидеть техники и божественные искусства, которые они совершенствовали. Над головами некоторых сыновей Будды появились облака, на которых сидели великие Будды, а из затылков других вырвались яркие лучи, с кружащимися внутри внушительными Буддами, повторяющие свои мантры. Под ногами части монахов струились золотые источники, на поверхности которых плавали лепестки лотоса, в то время как они сами стояли в самом центре на красном лотосе. Встречались и совершенствовавшие необычные буддистские техники, способные отращивать 3 головы и 6 рук. Их лица напоминали якш, а к их телам, окутанным священным светом, не прилипала пыль. Их духовные оружия тоже принимали всевозможные странные формы. Можно было увидеть пипы, зонты, драгоценные бусины, луки и стрелы, мечи, скипетры ваджры, золотые дубины и тому подобное. Некоторые из них совершенствовали зверей в духовное оружие и, управляя ими с помощью ци, вынуждали атаковать противников. На каждом из 20 буддистских небес был свой Будда, поэтому техники, которыми владели их жители, совершенно отличались друг от друга. Кроме буддистских техник, Циньму также бросилось в глаза огромное количество высших искусств райских небес. Кроме того, под пристальным взором его третьего глаза, их совершенствование и область становились отчетливо видны. Сыновья Будды не были существами наподобие Ци Цзюи, дворянина райских небес, совершенствовавшего технику императорского трона. Даже губернаторы провинции Юду, вроде Лули, должны были проявлять к нему глубокое уважение и преклонение. Несмотря на то, что некоторые сыновья Будды спустились с райских небес, или были как-то с ними связаны, они в глаза не видели техники императорского трона. В конце концов, она не была доступной для всех, в противном случае райским небесам не пришлось бы отправлять своих людей в царство Будды, чтобы овладеть истинными писаниями Брахмы. Какая дерзость! Король Дхармы Молун впал в ярость и прокричал: «Как ты осмелился убить человека в моем царстве Будды? Ты истинный дьявол!» Циньму не обращал на него внимания и отвел взгляд в сторону. Потупив голову, он начал бормотать, смотря на свои ладони: «Даже сражаясь с Чжэ Хуали и Ци Цзюи, я не открывал свой третий глаз, поэтому понятия не имею, насколько высоко мое совершенствование». Молунь удивленно застыл, а сразу же после едва не взорвался от злости, как вдруг изнутри полуразрушенного монастыря донесся голос Будды Сакры: «Младший брат Молунь, успокойся. В сражениях между учениками всегда происходит убийство, неужели теперь ты лично вступишь в бой? Жизнь человека – это всего лишь его существование в смертном теле, и теперь, когда наследный принц Юэ Гуан сбросил свою смертную оболочку, он свободен, не это ли огромный повод для радости? Правила уже определены. Пусть сыновья Будды бросит вызов мирянину Циню. Тот, кто победит, получит последнее место и сможет войти в монастырь, чтобы изучить истинное писание императорского трона». Ярость Молуня вырывалась на волю с невообразимой силой, но он сумел ее сдержать, думая про себя: «Сакра Будда заступается за этого мерзавца». Даже подумать не мог, что он осмелится сказать что-то настолько бесстыдное. Тем не менее, раз уж заговорил сам Сакра, он не мог проигнорировать его слов и задумался. Способности этого мерзавца из нижней границы и вправду неплохи, впрочем, он переоценивает себя, бросая вызов всем сыновьям Будды одновременно. Истинные писания императорского трона Будды Брахмы очень важны, нельзя отступать, нужно заполучить их любой ценой. Находящийся в полуразрушенном монастыре Сакра, поглощенный изучением истинных писаний техники императорского трона, недовольно хмыкнул. В конце концов, это не он заговорил, пытаясь остановить Молуня. Сейчас он постигал истинные писания, так откуда у него взялось бы время, чтобы отвлекаться на внешний мир? Кто имитирует мой голос? Очень правдоподобно. Скорее всего, это старший Брахма, только он может имитировать мой голос так, что не различишь. Сакра приподнял брови. Должно быть, это первое дерьмо, и он решил лично меня в него окунуть. Надеюсь, на этом все. Наследный принц Жигуран из райских небес пришел подавить дьявола в твоем сердце. Жигуран сделал шаг вперед, над его головой ярко засияло солнце. Он равнодушно продолжил. Ты из нижней границы, если в этом бедном месте нашелся столь редкий талант, ваше тщеславие и неповиновение можно простить. Цинь Му не поднимал голову, чтобы посмотреть на него. Вместо этого он продолжал смотреть на свои ладони, думая. Бабушка Сы и остальные всегда настаивали на том, чтобы запечатать мой глаз, но сделав это, я не мог узнать, насколько улучшились мои способности, насколько большая моя настоящая сила, наконец я узнаю. Внезапно он слегка задрожал, но не от страха, а от волнения. Наконец он мог высвободить свою полную силу и атаковать, не думая о последствиях. Он мог не бояться предоставить неприятности своим друзьям и родным, из-за своего слишком большого желания к разрушению и слишком сильных способностей. Наконец он мог освободиться и снова стать молодым парнем из Великих Руин, который не боялся ничего в мире. Юноше Великих Руин приходилось действовать, руководствуясь только правилами Великих Руин. Все остальные были лишь ограничениями, созданными во внешнем мире, они не имели к нему никакого отношения. Ке-ке-ке, ха-ха-ха, Цинь Му рассмеялся, его голос становился все громче и раскатистее. Жигуран слегка нахмурился и спокойно проговорил. Я наследный принц Жигуран, высочество буддистской страны солнечного света. Вместе с наследным принцем Юэгуаном я учился во дворце меча райских небес. Мы изучали искусство меча вместе, и наша дружба крайне близка. Хватит ныть, если ты так по нему скучаешь, я могу организовать вам встречу. Выкрикнув, Цинь Му взмахнул выпрямленной рукой, заставляя свою пилюлю меча резко расшириться, а уже в следующий миг летающие мечи разлетелись во все стороны, напоминая тучи, застилающие собой небеса. Между тем солнце за спиной Жигуана внезапно взорвалось, и он засмеялся. «Я уже заждался», — засмеялся Жигуан, в то время как за его спиной внезапно засверкало солнце. Оно сияло яркими огнями и сильно отличалось от меча лунного света Юэгуана. Его меч переливался истинным огнем Ян и сверкал, будто солнце, каждым взмахом поджигая все вокруг. Внутри этих огней прятались лучи меча, а их свет был настолько ярким, что никто не смел открыть глаз и посмотреть в его сторону. Великий божественный меч солнца. Божественный меч с оглушительным грохотом столкнулся с дождем из мечей, а уже в следующий миг наследный принц Жигуан ошеломленно застыл. Он тут же почувствовал, что его движение разрушается, и подумал, в его навыке есть три движения. Нет, четыре движения, которых я никогда раньше не встречал в базовых навыках меча. Удивление в его сердце вышло за пределы того, что можно было описать словами. Четыре новых базовых навыка меча, не говоря уже о четырех, даже одно новое базовое движение заставило бы переработать все навыки меча в мире. Количество изменений, которые оно добавляло, было невообразимо большим. Что тогда можно сказать о четырех движениях? Это также значит, что в его глазах мои навыки полны недостатков. В сердце принца зародился страх, но в его разуме быстро появилась идея. Раз уж навыки меча нижней границы так сильно улучшились, искусство райских небес, по сути, не в силах с ними сражаться, поэтому мне нельзя их использовать. Пока я буду использовать навыки меча, все они будут полны недостатков. Я смогу совладать с ним только с помощью ножей или заклятий, в противном случае, мне конец. А ведь верно, почему я еще не мертв? Что-то здесь не так. Он увидел, что 8000 мечей сформировали собой облака, в которых, будто рыба, плавали острые лезвия. Они исполняли всевозможные движения и проходили мимо, не задевая его тела. Он ошеломленно опустил голову и увидел, что его тело уже превратилось в подобие сломанного сита. Оно было покрыто кровавыми отверстиями, зияющими со всех сторон. Его разум слегка помутнел, и он поднял руку, касаясь своего лба. Один из его пальцев провалился внутрь. Затем он дотронулся до своего затылка и обнаружил, что в том месте тоже была небольшая дыра. Должно быть, один из мечей вонзился в его межбровье и вылетел с обратной стороны, оставляя за собой кровавый след. В таком случае, он уже убил мой исконный дух. С такими мыслями покачнувшись, Жигуан замертво повалился на землю. Силуэт Цинь Му просвистел мимо изувеченного трупа Жигуана, совершенно не подозревая, что перед смертью тот так много думал. После сегодняшней битвы в царстве Будды не останется практиков, совершенствующих навыки меча. Громко смеялся юноша из великих руин. 8000 мечей начали тучами спускаться на землю, словно готовясь атаковать всех сыновей Будды одновременно. Почти все монахи невольно отреагировали, становясь в защитные позы. Между тем его три глаза молниеносно пронеслись по их телам, замечая, что около сотни из них исполнили навыки меча. Что касалось остальных, то они использовали немного другие духовные оружия и божественные искусства, но среди них нашлось довольно большое количество сыновей Будд, обладающих невероятно высоким совершенствованием. К примеру, здесь был наследный принц Мо Цзе, принцесса Полун и наследный принц Фуюнь, о которых упоминал король Дхармы Мутула. Кроме них были также сыновья Будд Пучжао и Кунсян, а также все другие, кто принимал участие в дискуссии с демоническим обезьяном. Большинство сыновей Будд совершенствовали техники райских небес, поэтому их достижения в буддизме были не слишком высокими и около сотни из них исполняли навыки меча. Внезапно Будда Ямараджа не выдержал происходящего и закрыл глаза, обращаясь к остальным Буддам. «Идем отсюда, нам нельзя здесь находиться и смотреть, как кровь собирается в реку». Будда Сагара Нагараджа и остальные закивали головами. На это действительно невыносимо смотреть. Забрав своих учеников, они подлетели в воздух и покинули это место, возвращаясь к своим родным небесам. Сын Будды Цзянькун набернул голову и ощутил шок. Над полем боя перед обветшалым монастырем появилось 100 лучей кровавого света. Навыки сотни сыновей Будд, совершенствующих навыки меча, были сломлены в мгновение ока, после чего их физические тела или исконные духи были тут же убиты. Цзянькуна потерял дар речи, его сердце наполнилось страхом, а конечности замерли. До того, как он успел обернуться обратно, Циньму уже собрал свои летающие мечи обратно в пилюлю и превратил ее в нож. Разделив его надвое, он начал непредсказуемо носиться по полю боя с молниеносной скоростью. Его тело двигалось то влево, то вправо, то вперед, то назад. Лезвия его ножа двигались так быстро, что их нельзя было разглядеть невооруженным глазом, но одно было очевидно: с каждым взмахом на землю падали головы, а тела разделялись напополам. Два ножа в его руках напоминали длинных драконов, носящихся вокруг, описывая широкие круги. Внезапно за его спиной появились врата, обнаруживая за собой кромешную тьму Юду. Врата двигались вслед за ним, и где бы они ни проходили, исконные духи монахов исчезали до того, как успевали отреагировать, а их безжизненные тела падали на землю. По спине молодого сына Будды побежали мурашки, а его тело начало дрожать. Он наблюдал, как длинные ножи в руках Циньму превращаются в копье, которое тут же вонзилось в принцессу Полун. Наконечник оружия задрожал, заставляя тело милой, обаятельной девушки разорваться на ошметки. Затем Циньму вонзил копье в землю и рассеял по округе бесчисленные летающие мечи, тут же превращая их в огромный колокол, который накрыл его и неистово завращался, отражая божественные искусства и духовное оружие противников. Циньму яростно бил в колокол, каждый его удар и пинок издавал четкий звон. Ужасающая сила вырывалась наружу, разрушая кости сыновей Будд, решившись сразиться с ним вблизи с помощью боевых техник. «Цзянькун, хватит смотреть», вздохнув, проговорил Будда Ямараджа. «Если ты продолжишь, твое сердце Будды пострадает». Сын Будды Цзянькун был ошарашен. Он собрался было что-то сказать, но его горло пересохло, не давая ему выдавить из себя даже слова. Прокашлившись, он прохрипел: «Мой Будда, как Будды могут молча наблюдать за резней, которую устроил мирянин Цинь? Что еще мы можем сделать, кроме как молча наблюдать?» — тихо проговорил Будда Ямараджа. «Несколько лет назад я отправился в Юду, чтобы просветить обитающие там проклятые души, и встретил его. Я думал, что он уже умер, и никак не ожидал, что он доживет до этого момента. Кажется, он забыл, что произошло, когда он был младенцем. С тех пор прошло 19 лет». Глава 622. Божественная мощь трех глаз. Сын Будды Цзянькун последовал за Буддой Ямараджей, чтобы покинуть небеса Брахмы, с озадаченным видом думая, что произошло с мирянином Цинем в младенчестве. Как так получилось, что мой Будда встретил его в Юду? Почему сам мирянин Цинь ничего не помнит об этом? Несмотря на обилие вопросов, Ямараджа больше не проронил ни слова, явно давая понять, что не желает продолжать разговор. Более того, он выглядел так, будто не может вынести зрелища, как Циньму убивает прочих сыновей Будд, и ему хотелось как можно скорее покинуть небеса Брахмы. «Мой Будда знает много секретов, но он не хочет делиться со мной. Мирянин Цин действительно так страшен, снова подумал про себя Цзянь Кун. Сражающегося перед полуразрушенным монастырем Циньму было трудно заметить невооруженным глазом, поэтому все присутствующие использовали божественные искусства, наподобие глаз Будды и небес. Только так они могли разглядеть его практически неуловимый силуэт. Он перемещался с поистине невообразимой скоростью, напоминая неуловимый блик света. Используя на бегу всевозможные виды божественных искусств, навыков меча, ножа, копья и кулака, он не оставлял монахам ни малейшего шанса отреагировать. Сын Будды Кун Сян взревел, принимая форму четырехликого, восьмирукого Будды, и взмыл в небо, чтобы сразиться с Циньму, который несся к нему. Двигаясь на невероятно высокой скорости, они молниеносно промелькнули мимо друг друга. Кун Сян имел очень крепкое шестиметровое тело, и все же, даже несмотря на такие габариты, он был с легкостью подавлен. Циньму использовал навыки кулака, от которых исходили звуки, похожие на раскаты грома. Между тем другие сыновья Будд взмыли в воздух, готовясь окружить его, как вдруг с неба дождем хлынула золотая кровь. Ци и кровь Кун Сяна вскипели, а уже в следующий миг от разных мест его тела послышались громкие хлопки. Его кожа лопнула, открывая путь хлынувшей наружу крови. Он столкнулся с Циньму, после чего его Ци и кровь вышли из-под контроля, забурлили, вырываясь наружу, и разорвали на две части не выдержавшие перегрузки физическое тело летальный исход. Сыновья Будд, собирающиеся окружить Циньму, увидели, как с неба падает покалеченное тело Кун Сяна, а в воздухе вспыхнул свет меча. Такое зрелище поразило их, и они поспешно применили свои божественные искусства, чтобы изрешетить небо и разорвать любую угрозу на кусочки. Свет меча, который они увидели, был похож на океан крови, водопадом стекающий вниз. Меч императора-основателя, море крови. Неистовые ци и кровь излучали свет меча, в то время как сами мечи, плавающие в этом море крови, напоминали драконов, путешествующих куда им заблагорассудится. Некоторые из сыновей Будды схватились за горло, а другие прикрыли межбровье, в то время как их тела неизменно погружались в море крови. Наследный принц Мо Цзе ступал по кровавым волнам с цветущим лотосом под ногами. Он придерживался за цветок лотоса, чтобы блокировать вражеские атаки. Вьюх! С развивающейся на ветру одеждой и мечом в руках, Циньму обернулся, раскрывая свою спину. Мо Цзе посчитал это идеальным шансом для нападения, но как только он собирался было атаковать, море крови расступилось и его тело прошло через черные как уголь врата. Он ошеломленно замер, медленно утопая в море крови. Его исконный дух уже был втянут в юду благодаря вратам небесной воли. Спустя немного времени море крови рассеялось и с неба на землю повалились трупы. Со стороны зрелища чем-то напомнило дождь, только из мертвецов. По сравнению со всеми этими юными отпрысками райских небес, Циньму был на голову опытнее в бою и техниках. Живя в царстве Будды столь долгое время, сыновьям Будд райских небес редко когда доводилось сражаться за свою жизнь. В конце концов здесь, словно в водах мертвого пруда, царили мир и покой. Живя в таком богатом, мирном месте, люди совершенно естественно жили счастливо, но также они теряли в аспектах стремления и амбиций, что, в свою очередь, привело к регрессу их путей, навыков и божественных искусств. Когда пути, навыки и божественные искусства отходят для практики на второй план, с этим на второй план отходит и стремление в совершенствовании и обучении в целом. Они слишком долго жили в мире, в итоге потеряв желание пробиваться вперед, к вершине. Однако у Циньму дела обстояли совершенно иначе, в конце концов он вырос в невероятно опасных великих руинах. Будучи еще мальчишкой, он уже путешествовал по местам, где на каждом углу его подстерегала очередная опасность. Что касается вечного мира, то это была империя, чья жизнь била ключом. Ее мощь росла не по дням, а по часам, поэтому, будучи такой сильной державой, у нее неизбежно появлялись враги, всегда подстегивающие к поиску новых путей, навыков и божественных искусств. Солдаты сражались на передовой, в то время как практики божественных искусств использовали пути, навыки и божественные искусства на благо обычных людей в тылу, тем самым облегчая их повседневную жизнь. А с появлением летающих кораблей, машин, пушек и прочих всевозможных странных вещей, вечный мир покорял новые вершины на творческой стезе, что, хоть и пассивно, но тоже помогало стремительному развитию путей, навыков и божественных искусств. Что касается верховных небес императора, их стопорила ожесточенная война. Они попросту не могли сформировать крепкий тыл, из-за чего структура их общества не была развитой. Без почвы для творчества их пути, навыки и божественные искусства никак не могли стабильно развиваться. Циньму родился в великих руинах, где его с ранних лет с крайней самоотдачей тренировали 9 сумасшедших стариков. А затем, имея крайне прочные основы, он впитал в себя все реформаторские идеи и новшества эпохи империи Вечного Мира. Более того, он стал одним из лидеров реформы, а также основателем 18-й формы меча и проводника исконного духа. Он был существом, которое уже сделало свой первый шаг на пути меча. Ни один из сынов Будды, живущих в царстве Будды, не мог сравниться с Циньму. Они абсолютно точно не были для него соперниками, по крайней мере в одной области. Циньму поднял голову и увидел, как к нему мчится сын Будды Пучжао. Тот был сильным практиком области небожителя, который чуть не умер после того, как обезьян Чжанькун заслонился рукой от его света. На дебатах он провалился, однако его боевые способности нельзя было сбрасывать со счетов. Яростно несясь вперед, его навыки мудро накладывались друг на друга. Каждое движение, каждая форма, каждый удар, все это, казалось, не имело себе конца и внушало благоговейный трепет. Он выполнял навык мудры, в котором был наиболее искусен, и каждая исполненная им мудра имела отпечаток одного из видов Будды. Находящийся позади него исконный дух имел форму Будды, в то время как вокруг него сидело множество разных по размеру фантомов Будд. Они все, слов единое целое, исполняли всевозможные навыки мудр вместе с его навыком мудры. Сын Будды Пучжао рванул вперед и в облаках вспыхнул свет. Гром еще не успел разразиться, а молния уже разделила собой небосвод. Навык мудры, который он сейчас использовал, был великим божественным искусством небес Лакшми, омывающим все своим светом. Его могли совершенствовать лишь некоторые сыновья Будды. Аура Пучжао становилась все сильнее и могучей. Его исконный дух также постоянно превосходил самого себя, в итоге становясь подобно стреле на натянутой до передела тетиве, готовой спуститься в любой момент. В этот момент Циньму сложил указательные и средние пальцы вместе в форме меча, чтобы прикоснуться к своему межбровью. Прикоснувшись к нему, он тут же сделал выпад пальцами вперед. Первая форма меча бедствия, начало бедствия. Пучжао не смог удержаться от крика, когда увидел летящий ему в лицо свет меча. Видения Будд позади него взорвались силой, высвобождая мощь 10 000 мудр. Циньму увернулся и, приземлившись на землю, слегка озадачился. Странно, после того, как я выполняю это божественное искусство пути меча, моя жизненная ци в некоторой степени истощается. Почему я чувствую, что она все еще несравнимо обильна, будто колодец полной воды? Она кажется бесконечной. Он чувствовал, что его жизненная ци всегда находится на пике, совершенно не истощаясь со временем. После столь долгого сражения он использовал по разу почти все свои божественные искусства и боевые техники, и даже несколько раз исполнил великие божественные искусства, которые требовали большого количества магической силы, но его жизненная ци до сих пор совершенно не была истощена. Но что было еще страннее, так это то, что он чувствовал, как его совершенствование жизненной ци быстро растет. Происходящее полностью противоречило логике, как вдруг он пришел к осознанию, в чем именно заключалась проблема. Все благодаря его третьему глазу в межбровье. Каждый раз, когда он кого-то убивал, из этого глаза исходила безграничная жизненная ци, которая проходила по всему его телу. Будто это была своего рода награда, и чем больше людей он убьет, тем ценнее будет награда. Странно, очень странно, неужели это и правда все из-за глаза, чи? 10 километров света меча пронзили голову Пучжао. Свет был настолько ослепительным, что освещал почти половину неба. И даже несмотря на то, что навык, омывающий все своим светом, был распираем от собственной мощи, Пучжао ударил им в пустоту, так как Циньму исполнил божественные ноги небесного расхитителя и уже успел давно смыться с того места. С пустым взглядом на лице сын Будды Пучжао рухнул вниз. Находящийся позади него свет меча внезапно отступил и превратился в крошечную пилюлю меча, которая, кружась, начала спускаться с неба. Прежде чем приземлиться на землю, она внезапно расширилась и превратилась в 9 длинных драконов. Их головы были обращены вниз, а хвосты переплелись вместе, когда они накрыли сына Будды подобно огромному покрывалу. Из божественного огненного савана 9 драконов вырвались наружу пламя и свет меча, измельчая бедолагу на мелкие кусочки, а сразу же после превращая в пепел. Циньму поднял руку, и божественный огненный саван 9 драконов устремился к нему, быстро уменьшаясь до размеров огромного молота и приземляясь у него в руке. Он вдруг сердито взревел, заставляя языки пламени позади него устремиться в небо, подобно извергающемуся вулкану. Качнув вперед молотом в своей руке, он бросил его со всей своей силой в грудь сына Будды, который мчался на него. Между тем в момент, когда он бросил молот, мышцы его обеих ног напряглись, и он внезапно рванул вперед. Грудь того сына Будды от удара провалилась внутрь, пулей отшвыривая его самого в обратном направлении вместе с огромным молотом. Пролетая мимо деревьев, они казались ему размытыми тенями, а те, что по воле случая оказывались за его спиной, с громким треском разлетались по сторонам, но он этого не слышал, слишком уж быстро летел. Наконец остановившись, он увидел, как уже в следующий миг напротив него появился Циньму, протягивающий руку к своему огромному молоту. Не успел он моргнуть глазом, как молот превратился в длинное, чем-то напоминающее струящуюся воду, копье, в то время как он сам оказался насажен на наконечник и поднят в воздух. Циньму резко толкнул, сын Будды разорвался на куски. «Не атакуйте по одному», — закричал наследный принц Фуюнь и сурово добавил. «Нужно собраться вместе, подойдите ко мне, используем буддистские божественные искусства глаз и испепелим его». Большинство уцелевших монахов в настоящее время гонялись за Циньму, атакуя его всевозможными божественными искусствами и духовными оружиями. Но с учетом того, что им было невероятно трудно обнаружить его из-за запредельно высокой скорости, толку от этого было мало, поэтому, услышав слова Фуюня, они быстро собрались вокруг него. Сыновья Будд внезапно образовали человеческую стену, ступив друг другу на плечи и навалившись друг на друга. Всего их было 64. Глаза Будды, пробудитесь. 64 сына Будд сложили ладони вместе. У некоторых из них было по 3 головы и 6 рук, в то время как у других 2 стороны на одном теле. У некоторых была истинная форма короля мудрости, а у других тела архата, и прямо сейчас все они использовали свои глаза Будды, сметая миазмы демона, подчиняя демона и дьявола. Их голоса громко резонировали, а ауры переплетались. Они были похожи на железный оплот, а их внушительная манера поведения напоминала город. Вшух! Буддистский свет собрался в сотрясающий горы поток, прежде чем рвануть в сторону Циньму. Свет мгновенно стал несравненно интенсивным, а голоса Будд несравненно басистыми. Где бы их резонирующие волны не проходили, их вибрации превращали все в пыль. Между тем Циньму, сразу после того, как убил того сына Будды, встряхнул копье, превращая его в огромный черепаший щит, чтобы заблокировать поток света, который летел в его сторону. Бум! Его тело сильно задрожало, и он взлетел в воздух вместе со щитом. Щит перед ним был сформирован 8000 летающих мечей, но в этот момент они больше не могли удерживать форму щита и, вибрируя под натиском света, рассыпались. Циньму хмыкнул, вырвав кровью, и его унесло с этого острова в золотое море света Будды, пока он не врезался в торчащий над ним горный пик. Наследный принц Фуюи и 64 сына Будды взлетели в небо и поднялись над золотым морем. Находясь в воздухе, они кричали в унисон: «Дхарма безгранична, архат спускается к нижней границе». Ом. Буддистский свет в глазах каждого снова ярко засиял и, вновь собравшись воедино, ударил в то место, куда врезался Циньму. «Вы думаете, что это вам поможет?» Еще до того, как свет достиг вершины горы, они увидели, как на вершине горы взорвались горные камни. Циньму взмыл в воздух, его волосы легли ему на плечи, и он начал складывать странную мудру. Когда мудра формироваться, его 3 глаза начали становиться все ярче и ослепительней. В его правом глазу был истинный огонь чистого Ян, а в левом истинный огонь чистый Инь, но эти 2 глаза даже близко не могли сравниться с его 3-м глазом в межбровье. В его 3-м глазу постепенно проступали очертания крыльев. Они расправлялись как у бабочки, готовящейся вылететь из кокона. Между тем вертикальный глаз становился все более демоническим. Внезапно мудра была закончена, и его руки резко качнулись назад, в то время как голова подалась вперед. 3 луча света с гулом вырвались из всех его 3 глаз. Буддистский свет столкнулся с божественным светом его 3 глаз, и человеческая стена, образованная 64 сыновьями Будд, внезапно рухнула, в то время как с неба посыпались конечности. Сату, Мохэ, Бахэ. Циньму планировал победить их всех одним махом, как из его уст вырвался загадочный язык Юду, и он резко вздрогнул. Что происходит? Почему я вдруг начал говорить на языке Юду? Подумав об этом, Он вдруг усмехнулся и сказал: «Хе-хе, жертв теперь достаточно, души этих лысых дурачков не так уж плохи». Циньму высунул язык и облизал губы, но мысленно он встревожился. «Это неправильно, я не собирался это говорить, я даже не думал о таком, что со мной происходит. Злое создание!» Раздался гулкий голос летящего по воздуху Будды с опущенными руками. «Ты действительно неисправимый дьявол. Будда разгневан, я сотру тебя с лица земли. Ты не сможешь меня победить, и ты это знаешь. Если я тебе не по зубам, позволь мне показать тебе, как твое тело разорвется на кусочки». Сказав это, Циньму почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Эти слова были ясно сказаны им, но это не то, о чем он сейчас думал. Глава 623. «Где я, там Юду. Кто ты?» — удивленно воскликнул Циньму. В ответ из его рта раздался громкий, четкий голос с нотками невинности и зла. «Я». Между тем огромная ладонь Будды над его головой начала давить вниз, и он тут же ощутил, как второй он просыпается у него внутри. Это сопровождалось невероятно странным чувством, как будто он разделялся надвое. «Цинь Фэнцин». Пока голос говорил, настоящее сознание Циньму отодвинулось на второй план, он стал всего лишь наблюдателем. Даже более страшным было то, что, когда второй он проснулся, его тело внезапно наполнила волна ужасающей силы. Он понятия не имел, откуда она взялась, но сразу же ощутил, что эта сила безгранична. Она была настолько удивительной и злой, что собственному совершенствованию и сознанию Циньму пришлось таиться где-то в углу, в то время как все части его тела наполнились дьявольской мощью. «Захваченных мной исконных духов все еще недостаточно. Их не хватает, чтобы сломать печать графа Земли. Вот же старый подлец. Впрочем, как только я убью этого Будду, то окажусь на шаг ближе к освобождению». Циньму услышал незнакомый, высокомерный голос ребенка. Его переполняли нотки злобы и злости, заставляющие сердца людей содрогаться от страха. Из его уст раздался язык Юду, обладающий странной, бесстрашной магической силой. В нем чувствовалась безграничная жадность, будто он объединял в себе всевозможные негативные эмоции. «Где я, там Юду». Циньму увидел, как во все стороны от его тела начинает распространяться тьма, оскверняя высшие небеса Брахмы царства Будды. Здешнее золотое море, освещаемое вечным дневным светом, начало медленно чернеть. Золотое море напоминало таз с водой, в который упала капля чернил. Из-за вторжения тьмы оно постепенно осквернялось, меняя свой цвет. Площадь, которую занимала тьма, становилась все больше и обширнее. Главная священная земля царства Будды постепенно превращалась в Юду. Между тем рука Будды уже достигла цели и разразилась ярким буддистским светом. В следующий миг ее целиком поглотила тьма. Удивившись, Будда закричал и выдернул руку из тьмы. От его, некогда пухлой конечности, остались лишь белые кости. Плоть на ней бесследно исчезла. Это было странное божественное искусство, кардинально отличающееся от заклятий вечного мира, верховных небес императора, царства Будды и даже райских небес. Оно позволяло контролировать силу смерти и отбирать жизни других существ в себе. Циньму с хохотом подпрыгнул. Оттопырив пальцы на руке, он впечатал свою ладонь в голову Будды. Бум! Раздался оглушительный грохот, с которым грубая сила вдавила Будду в золотой остров, а уже в следующий миг тот внезапно взорвался и разлетелся на части. Циньму также заметил странные изменения, происходящие с его телом. Оно начало неистово расти, становясь все выше и выше. В то же время он, казалось, молодел, постепенно превращаясь в младенца. К счастью, Юйчжацин, предводитель расы небесного пера, создала для него необычный набор одежды. Будучи изготовленным из лучших материалов, имеющихся в распоряжении ее расы, он был удивительным духовным оружием, способным менять свою форму в зависимости от размера владельца. В этот момент его рост достиг 30 метров, а возраст снизился до 4-5 лет. Теперь он превратился в очаровательного мальчика. Несмотря на свой милый вид, этот мальчик обладал безграничной силой. Более того, он был настолько злым, что едва не размозжил голову Будды. Мальчик схватил Будду одной рукой и поднял его над землей. Затем он открыл рот и начал втягивать в себя воздух. Вокруг тела Будды засияли буддистские лучи, пытаясь бороться с непреодолимым воздействием. Тем не менее, его исконный дух неконтролируемо выбрался наружу, время от времени отделяясь от физического тела. Будда непрерывно боролся, но вскоре снаружи показались его божественные сокровища. Перед райскими дворцами стоял его исконный дух. С трудом удерживая равновесие, его несколько раз едва не высосало. Цинь Му обнаружил, что его тело продолжает становиться все моложе. Всего лишь несколько мгновений назад он выглядел на 4-5 лет, а теперь он больше напоминал трехлетнего малыша. В этот момент к малышу подобрался король Дхармы Мо Лунь, всаживая мудру прямо в его сердце. Малыш отбросил Будду, и тот начал неконтролируемо отскакивать от земли. Пролетев над Золотым морем и разрушив собой несколько гор, он наконец остановился. Между тем его исконный дух высосали из тела. Исконный дух Будды не полетел в рот малыша, а вместо этого исказился и вошел прямо в его третий глаз. Цинь Му был шокирован, когда внезапно понял, что происходит. Наконец он догадался, почему зал короля Циня обрушился после того, как король Яма из Фэнду попытался подавить его печать, и почему тот в результате оказался впечатанным в колонну. Он понял, как такое сильное создание, как Фужила, получила сильные травмы и бессознательно упала на жертвенный алтарь после контакта с нефритовой подвеской. Теперь он знал, что послужило причиной бедствия в городе без участия, и почему графу земли пришлось лично появиться, чтобы восстановить печать в подвеске. В прошлом он думал, что в ней кроется какое-то проклятие, и не слишком волновался по этому поводу. Когда он терял над собой контроль, то впадал в глубокий сон и не мог вспомнить, что произошло. Теперь он наконец все осознал, что настоящим проклятием был он сам, точнее, второй он в его теле. Причина, по которой в прошлом он засыпал, теряя над собой контроль, состояла в том, что второй он был слишком силен. Теперь же он бодрствовал, так как печать графа земли была слишком сильной. Его вторая часть не могла полностью освободиться, что позволяло двум сознаниям одновременно разделять тело между собой. У него еще было немного времени, чтобы поразмыслить. Король Дхармы Мо Лунь и три других Будды набросились на него, ступая по Золотому морю. Они исполнили свои движения и божественные искусства заслонили собой небо. Их сила превратилась в поразительный хаос, и огромное количество видений одновременно взлетели к небесам. Внезапно сознание Цинь Му захватило контроль над телом. Не тратя времени, он быстро побежал прочь, исполняя божественные ноги небесного расхитителя одноногого и уклоняясь от атак короля Дхармы Мо Луня и остальных. В его исполнении навык одноногого достиг невообразимой скорости, позволяя в прямом смысле проникать сквозь пространство. Если бы одноногий увидел это, то от удивления широко открыл бы рот и глаза, не веря, что его навык может достигать таких высот. Тем не менее, в этот момент Цинь Му обладал безграничной магической силой, позволяющий ему развить навык божественных ног небесного расхитителя до максимума. Он проходил сквозь тысячи цветков и кустов, и ни один из них не задел его тела. К нему ничто не могло коснуться, включая божественные искусства Мо Лунь. «Почему я снова могу контролировать свое тело?» — внезапно задумался Цинь Му. Впрочем, в следующий миг сознание Цин Фэн Цина вернулось, и прозвенел его детский, но злой голос. «Граф земли, ты снова мне мешаешь». Сознание Цинь Му снова отодвинулось на второй план. Его тело уже целиком превратилось в гигантского младенца. Он радостно подпрыгивал, отчего Золотое море под его ногами раз за разом взрывалось и в небо выплескивались волны буддистского света. Где бы он ни проходил, Золотое море осквернялось. Вначале в него упала одна капля чернил, но теперь чернила капали, будто дождь. Он схватил одного из будд, собираясь разорвать его надвое, будто непослушный ребенок, которому надоело играться с тряпичной куклой. Король Дхармы Мо Лунь и двое оставшихся будд продолжали его преследовать. Судя по всему, Цинь Фэн Цин не слишком углублялся в изучение божественных искусств, поэтому все, что он исполнял, было крайне простым. В то же время заклятия Юду были невероятно странными и непредсказуемыми, поэтому защититься от них было совсем непросто. Даже более страшным было то, что сила его физического тела выходила за рамки вообразимого. Он разорвал Будду грубой силой, орошая Золотое море его кровью. Третий глаз между его бровей тут же проглотил исконный дух жертвы. Закружившись вихрем, тот бесследно исчез. Символ в виде бабочки, виднеющийся в этом третьем глазе, становился все больше и больше. Вместе с ним его способности тоже становились выше. Наконец он развернулся и начал сражаться с Мо Лунем и остальными лицом к лицу. Тем временем перед полуразрушенным монастырем монах Мин Синь подлетел в воздух. Повернувшись в сторону поля битвы, он ошарашенно наблюдал, как один за другим обрушаются острова в форме булочек. Священные горы рассыпались, а тьма непрерывно оскверняла высшую священную обитель. Мин Синь побледнел в лице, его тело начало дрожать, а разум опустел. «Монах, спустись!» Внезапно внизу раздался чей-то голос, и парень поспешно опустил взгляд. Стоя у входа, ему махал рукой искренний на вид монах. Все это время тот непрерывно подзывал его к себе, но он был слишком шокирован, чтобы обратить на это внимание. Искренний монах с улыбкой проговорил: «Быстро спускайся, великий король дьяволов скоро доберется до этого места, нам нужно спрятаться внутри монастыря». Мин Синь поспешно ответил: «Старший брат Цинь не поднимет на меня руку, ты действительно думаешь, что это твой старший брат Цинь?» Монах Мин Синь посмотрел в сторону Золотого моря, почти превратившегося в море из чернил. Огромный младенец, в которого обратился Цинь Му, как раз схватил Будду и, сжав его со всей силы, превратил в кровавую котлету. Внезапно произошел оглушительный толчок, с которым гигантское тело Мо Луня отлетело назад, покидая пределы Золотого моря. Несколько раз отскочив от земли, он столкнулся с островом, скашивая лес на своем пути, словно траву. Между тем младенец, в которого превратился Цинь Му, сожрал исконный дух очередного Будды и, радостно подпрыгивая, помчался в сторону монахов. Монах Мин Синь задрожал от страха и без раздумий спустился на землю. Честно выглядящий монах открыл дверь монастыря и позвал парня внутрь. Мин Синь быстро вошел, как вдруг вспомнил: если Будда Брахма позволил трем людям войти внутрь и выучить истинное писание императорского трона, а Чжань Кун и Будда Сакра уже внутри, значит все места теперь заняты. Пока он думал, гигантский младенец, в которого превратился Цинь Му, схватил Мо Луня за ноги и начал раз за разом ударять им о землю. Своими ударами он разбивал горы и раскалывал землю, ставя короля Брахмы на волосок от смерти. Монах поспешно закрыл дверь, скрывая ужасную картину от глаз Мин Синя. Затем он толкнул парня внутрь и проговорил: «Старший брат, тебе очень повезло. Если ты войдешь внутрь, то встретишься с Буддой Брахмой и выучишь истинные писания императорского трона. Иди, иди». Мин Синь ошарашенно шагнул вперед, спотыкаясь. Снаружи монастырь не выглядел слишком большим, но пройдя довольно большое расстояние, он так и не смог разглядеть его края. Снаружи доносился ужасный крик Мо Луня. Услышав его, Мин Синь почувствовал, как его волосы встают дыбом. Вот дерьмо, старший брат Цинь в опасности. Он убил так много сыновей Будды, а теперь еще и разобрался с четырьмя Буддами, включая короля Дхармы. Как Будда Брахма простит ему такое? Обернувшись, он побежал прочь из монастыря, думая про себя: «Я не позволю Будде Брахме убить старшего брата Циня». Внезапно он услышал голос Будды: «Отлично, отлично, развернись, и до края можно рукой дотянуться». Мин Синь был ошеломлен. Перед ним возник величественный Будда, олицетворяющий собой все святое. Мужчина улыбнулся: «Мин Синь, если бы ты продолжил идти вперед, не оборачиваясь, то никогда бы меня не увидел. Но теперь, когда ты повернулся, ты можешь постичь мой путь». Заметив его неуверенность, величественный Будда добавил: «Пойдем, я передам тебе истинное писание императорского трона». Монах Мин Синь шагнул вперед, несмотря на волнение. Он собрался начать умолять Будду простить Цинь Му, как вдруг тот улыбчиво проговорил: «Твое сердце младенца не такое, как у Чжань Куна. Его четыре элемента – пустота, и он обладает врожденным корнем мудрости. Твоя природа ему уступает, но у тебя есть то, чего нет у него, поэтому я передал ему истинное молчаливое писание, а тебе достанется небесная книга слов». В руках Будды появились писания, и он передал их парню. Несмотря на то, что Мин Синь заполучил истинные писания императорского трона, он все еще беспокоился о Цинь Му и не был в настроении читать. Великий Будда улыбнулся: «У маленького друга Циня своя судьба, тебе не стоит из-за него волноваться. Сконцентрируйся на освоении писаний». После этих слов сердце Мин Синя успокоилось, и он открыл писание. Слова перед его глазами начали переливаться и непрерывно перестраиваться, формируя удивительные картины. Они описывали высшие рассуждения буддизма. Находящийся за пределами монастыря гигантский ребенок Цин Фэн Цин облизывал губы после того, как проглотил короля Дхармы Мо Луня. Радостно подпрыгивая, он раз за разом встряхивал землю. Печать графа земли снова ослабла. «Хе-хе, если я сожру всех в этом царстве Будды, то смогу полностью освободиться. Я превращу это место во второй Юду и буду новым графом земли, своим собственным королем. Хотя, мне все-таки придется вернуться в Юду и забрать оттуда маму, чтобы мы могли счастливо жить, не видя перед собой лица графа земли. Здесь остался еще один монастырь. Нужно уничтожить его и сожрать всех внутри, прежде чем перейти в другие небеса этого царства. Бум! Монастырь раскололся на части, и внутрь, на своих непропорциональных ногах, вбежал огромный младенец. Перед собой он увидел невероятно длинную дорогу. Младенец спотыкался, несясь вперед. Он чувствовал, что идти на двух ногах ему было очень неудобно, поэтому начал ползти на четырех. Внезапно вдали послышался шорох метлы, и перед младенцем появился монах. Поспешно отбросив метлу при его виде, он собрался бежать. Младенец радостно схватил бедолагу и улыбчиво проговорил: «Хоть ты и слегка стар, это все же лучше, чем ничего». Он незамедлительно оторвал монаху голову и высосал его исконный дух, поглощая его своим третьим глазом. «Я бы не стал его есть», — внутри тела младенца обиженно проговорило сознание Циньму. Поглотив исконный дух монаха с метлой, огромный младенец внезапно прокричал: «Вот дерьмо, меня обманули. Что за негодяй осмелился это сделать?» Циньму внезапно почувствовал, как его сознание возвращает себе контроль над телом. Едва сдерживая радость, он постепенно вернулся к своему прежнему виду и размерам. Он увидел, как оторванная голова старого монаха возвращается обратно на плечи. Старик поднялся, держа в руках метлу, и с улыбкой посмотрел на гостя. Циньму поклонился и поприветствовал: «Дикий и хамоватый человек, Циньму, отдает дань своего уважения Будде Брахме». Глава 624. Дирь. Ответственность Сакры. «Дикий и хамоватый, держась за метлу?» — спросил подметающий монах. «Неужели владыка культа Цинь думает, что может снять с себя всю ответственность, называя себя хамоватым? Ты убил 367 сыновей Будды, а также Будду Небес Сандры и 5 других Будд. Более того, сейчас большая часть Небес Брахмы похожа на мир Юду. И ты надеешься на то, что я просто так тебя отпущу? Пусть Будда накажет меня», — праведно ответил Циньму. Монах молча смотрел на него и через некоторое время улыбнулся. «Если я скажу, что это полностью твоя вина, это будет несправедливо по отношению к тебе. Даже если ты честен и искренен, ты не сможешь принять это в своем сердце. Люди, которых ты убил, это люди, посланные в царство Будды с райских небес. Причина, по которой Будда сокраснял с твоего лба золотой лист ивы, заключается в том, что он хотел позаимствовать твою мощь, чтобы стереть ту силу, которую райские небеса поместили в царство Будды. Кроме того, выпуская Цинфэнцина, он также навредил твоей жизни. Ты очень умный, наверняка догадался, что благодаря всему этому можешь начать бойню безо всякого страха, ведь тебя не накажут даже за такой невозмутимый проступок. Будда сокрозащитит тебя». Циньму приспустил голову. «Я не смею никого обвинять, но Будда Сакра воспользовался мной, и все эти сыновья Будды пали от моих рук. К тому же я запятнал священную землю буддизма. Когда ты передо мной, тебе не нужно скрывать то, о чем ты думаешь, в этом нет необходимости и смысла», — посоветовав, подметающий монах добавил: «Ты все правильно говоришь, эта вина не должна лежать на тебе. Хотя я и не одобрял того, что сделал Сакра, я не возражал ему». «Опусти голову». Циньму наклонился, а монах вынул золотой ивовый лист и с серьезным выражением лица приложил к его межбровью. «Однако я не могу нести эту вину», — с улыбкой заговорил он. «Если бы я это сделал, царство Будды прекратило бы свое существование. Райские небеса попросту воспользовались бы шансом уничтожить его и захватить здесь власть. Поэтому эту вину могут нести только ты и Будда Сакра. Сакра – мой младший брат, поэтому он возьмет на себя почти всю ответственность. Что касается тебя, то ты будешь нести на себе только часть вины, которая не сокрушит тебя». Циньму облегченно вздохнул и, коснувшись золотого листа на лбу, немного успокоился. «Не только из-за листа, но и из-за слов Будды Брахмы. Не вини Будду Сакру, он тоже думает от имени буддизма, и у него тоже есть свое прошлое и узел в сердце». Подметая пол, монах шагнул вперед. «Дерь ответственности, которую он должен взять на себя, будет более чем достаточно, чтобы он хорошенько помучился. Ему будет трудно отмыться. И даже если райские небеса узнают, что я согласился на это, без доказательств они не смогут со мной что-либо сделать, поэтому нацелиться на Сакру. Я не буду избавляться от природы Юду на небесах Брахмы. Это будет свидетельством того, что мое царство Будды не вмешивалось и тоже пострадало». Циньму последовал за ним и, проходя мимо мест, которые подметал монах, похвалил: «Будда очень мудр. Райские небеса огромные и давно прогнили». Подметающий монах продолжил: «К тому времени, когда они получат эту новость и примут меры, пройдет несколько дней. За это время ты и Сакра покинете царство Будды, чтобы у вас обоих не было неприятностей. Для тебя это будет проще простого, но область совершенствования Сокры слишком высока. Ему будет намного труднее сделать это». Цинь-Му задумался на мгновение и спросил: «У Будды есть идеи, как покинуть это место?» «Есть». Подметающий монах выглядел удивленным. «Однако ты не можешь использовать мой метод. Я не должен выдавать себя перед райскими небесами. Если я лично отправлю Сокру, то доказательства им больше не будут нужны, поэтому вам нужно будет сделать это самим. Не нужно вовлекать меня и царство Будды». Цинь-Му почесал затылок. «Получается так, будто мы помогаем царству Будды очистить силу райских небес, не позволяя царству Будды попасть под контроль райских небес. Тогда все хлопоты и вина падут на меня и на Сокру, в то время как царство Будды и Будда будут в полном порядке. Царством Будды ты останетесь не при делах, в то время как мы должны будем спасать свои жизни и не попадаться врагам на глаза». Монах поднял голову и улыбнулся ему. «Именно так». Цинь-Му был ошеломлен. «Неужели в старшем поколении все такие злодеи?» «Хе-хе, все так, как ты и сказал», усмехнулся монах. «Однако мы называем это мудростью, а не злодейством». «Как можно назвать мудростью такую подлость?» – спросил помрачневший Цинь-Му. «На самом деле наши судьбы уже давно переплетены», – монах продолжал подметать пол. «Мы встречались кучу раз. Не волнуйся, я не позволю тебе попасть в невыгодное положение. Но также я не стану передавать истинное писание императорского трона. Однако Цинь Фэнцин проглотил один из моих исконных духов, и этот исконный дух превратился в великого Будду, который сейчас находится в твоем третьем глазу». Цинь-Му коснулся золотого ивового листа на лбу. Он хотел снять его и с помощью зеркала проверить, если ты там великий Будда или нет. Однако, когда он подумал, что сможет опять обратиться в Цинь Фэнцина, то быстро отбросил эту идею. «Этот великий Будда соединился с печатью графа Земли, помогая тебе подавить Цинь Фэнцина и мешая ему освободиться и поглотить тебя. Более того, этот великий Будда знает истинное писание императорского трона, которое я не могу передать тебе напрямую. Тебе придется постигать и учиться самостоятельно, а сколько ты сможешь подчерпнуть зависит только от тебя», проговорил подметающий монах и с серьезным лицом добавил. «Если ты окажешься способным, то поймешь примерно столько же, сколько Чжань-Кун. Если же тебе немного недостает в понимании, ты сможешь понять не больше, чем Мин-Синь. Однако, если ты будешь слишком одержим, то возможно и такое, что ты вообще ничего не поймешь. Я передал истинные писания и с меня уже довольно». Пока монах подметал, перед ними каким-то образом возник двор, в котором Будда Сокра, казалось, был сосредоточен на понимании чего-то. Подметающий монах вошел внутрь, Цинь-Му последовал за ним шаг в шаг, внимательно слушая.